Анри Гидель. Коко Шанель или маленькое черное платье. Прелюдия. Март 1895 года. Петляев взбирается на холм дорога из Брива в Туль. Она узкая, эта дорога, гораздо уже, чем в наши дни. Кое-где по вершинам соседних холмов еще белеют пятна снега, которые зимнему солнцу было не под силу растопить. Вихляя из стороны в сторону, в гору с трудом взбирается влекомая жалкой кличонкой двуколка под серым брезентом. Возница, одетый в складчатую рубаху, красивый черноусый брюнет лет 40. В немудреном экипаже сидят, прижимаясь друг к другу, три девчушки с худыми грустными личиками. Их головки повязаны бахромчатыми платками. Час спустя двуколка останавливается перед сиротским приютом в Абазине. Заведение помещается в старинном аббатстве, вокруг которого сгрудились городские домишки. Здесь заканчивается путь трех юных пассажирок. Привязанная за недоуздок к одному из платанов, служащих украшением площади, кляча ржет и фыркает в ожидании хозяина. Вскоре массивная, обитая гвоздями, дверь отворяется, и возница выходит один. Шаг его непринужден, похоже, он даже слегка улыбается. Возницу зовут Альберт Шанель. Он ярмарочный торговец. Три девчушки, отданы им в приют, его собственной дочери. Несколько дней назад они потеряли мать, и родной отец решил избавиться от них навсегда. Никогда больше им не суждено его увидеть. Старшую из юных барышень зовут Джулия, ей 13 лет. Среднюю — Габриэль, ей 12. И, наконец, младшей Антуанетте всего 8. 20 лет спустя а Габриэль под именем Коко Шанель узнает весь мир. Глава 1. Семья ярмарочных торговцев. Отец Габриэль увидел свет в Ниме, она сама в Самюре, и, тем не менее, всегда невозмутимо твердила: «Я из Аверни». И этот парадокс еще не самый существенный из тех, что можно было слышать из уст Габриэль. В действительности же все гораздо сложнее. Корни семьи Шанель следует искать в Севенской земле, на севере департамента Гар. Здесь, в деревушке Пантель, затерявшейся среди суровых, подолгу укутанных зимними снегами земель, можно выйти на след предков Коко. Источником существования местным жителям служил главным образом сбор каштанов, которые они продавали осенью на ярмарке. Но в ту эпоху, в начале XIX века, каштаны значили для них нечто большее, чем просто хлеб насущный. Они любили собираться по вечерам и по воскресеньям, засиживаясь допоздна в единственном на всю округу кабачке. Здесь пили, ели, рассказывали старинные местные легенды и обменивались свежими сплетнями. Кабачок располагался в бывшей ферме, солидной каменной постройки с толстыми стенами и узкими, словно бойницы, окнами. Казалось, будто это сооружение само выросло из севенской земли, богатой древними корнями и преданиями, о которых шепчутся вековые каштаны, тысячами произрастающие на окрестных холмах, уходящие в бесконечность. Владельцем кабачка, утолявшим жажду местных пейзан, наполняя им кувшинчики кисловатым вином, каково их вполне удовлетворяло, ибо лучшего им ни при какой погоде не доводилось пробовать, был никто иной, как прадед Габриэль, Жозеф Шанель, родившийся в этой же деревне в эпоху революции в 1972 году. Кроме всего местного деликатеса, Жозеф и его благоверная продавали своим клиентам водку, вызывавшую пожар в глотке, превосходный домашний хлеб, выпеченный в печи, выходящий прямо в общий зал, а также масло и чесночную колбасу, вызывавшую всеобщее одобрение. Но было бы напрасным думать, что хозяйство процветало. Семья Шанель была только нанимателем части дома, примыкавшей к общему залу, где и принимали клиентов. Там были камин с прокопченной чугунной доской, кровать за занавеской, да свисавшая с потолка шарообразная керосиновая лампа. Также имелась плохо освещенная комнатка, где на соломенных тюфяках спала детвора, да погреб, своды которого блестели от сырости. Жозеф собственноручно соорудил сундук, в котором его половина держала белье и одежду. Им же были изготовлены длинный стол и стулья для посетителей кабачка. Исполненный наивной гордости за свое столярное мастерство, образцом которому послужили творения краснодеревщиков минувшего столетия, он, не колеблясь, ставил собственное клеймо на своих скромных произведениях. Но, как добрый католик, он почитал бы святотатством ставить инициалы GC, совпадающие с инициалами Господа нашего Иисуса Христа, и потому он вырезал просто двойное «Си». Разве мог он тогда знать, что в будущем этому знаку уготована удивительная, славная судьба? С 1830 по 1842 год Жозеф Шанель произвел на свет 5 детей, из них одну дочь. Что касается сыновей, то нас интересует второй, Анри Адриен Шанель, дедушка Габриэль. Родился он в 1832 году, в начале правления Луи Филиппа. Но чем он, Ле Шанель, как уважительно называли его местные пейзани, будет существовать впоследствии? Доходами от кабачка? Об этом не могло быть и речи. Традиция обязывала, чтобы коммерческое предприятие наследовал старший сын в семье. Ну что ж, как остальные братья, он станет сельскохозяйственным рабочим, поденщиком. Будет продавать крестьянам свою силу, свои руки, свой опыт, который нынче так ценится. Землю он знает хорошо. Жаль только, что не обучен ничему другому. К несчастью, в 1850-е годы на регион обрушился суровый кризис. Каштаны, служившие местным жителям источником существования, оказались поражены некой серьезной болезнью, иссушавшей их стволы и листву. Представьте же себе тысячи умирающих деревьев, в агонии простерших к небу свои оголенные ветви. Каких агрономов заинтересовала бы эта несчастная земля? А может, зло пройдет само собой, как дурной сон? Напрасная надежда. Люди устраивали крестные шествия, призывая на помощь всех святых. Все напрасно. Небо оставалось глухо к их мольбам. И начался массовый исход. Первыми уезжали молодые. Жозеф остался при своем кабачке. А вот сыновья покинули здешние леса и горы в поисках работы. Анри Адриен снялся с места в 1854 году. Ему было тогда 22. Но город пугал его. В местечке Олес, что в 7-8 часах езды от родной деревушки, требовались рабочие для угольных шахт. Однако ехать туда он не решился. Лучше уж устроиться где-нибудь поближе. В Сен-Жан-де-Валерискле. Он нанялся в питомник шелковичных червей, который держала семья Фурнье. Отдавая свою заботу шелковицам, червям, коконам, ему по нраву этот труд, вполне соответствующий его нехитрой крестьянской выучке. А хозяин не мог нарадоваться такому ревностному работнику. Так бы все шло и дальше. Да вот беда. Приглянулась новому работнику хозяйская дочь, юная Виржиния Анжелина, которой едва исполнилось 16 лет. Опасная связь раскрылась очень скоро. Бедная Анжелина, скомпрометированная в глазах сельчан, рисковала навсегда остаться без жениха. И главное, кто соблазнитель? Бродяга, оборванец, все добро которого помещается в котомке из серого сукна, которую он принес с собою. Вот это бесило чету Фурнье более всего. Неважно, пусть он покроет ее грех. Родители соблазненной девушки так и объявили виновнику. Если он откажется на ней жениться, то его предадут в руки жандармов, ведь девушка не достигла совершеннолетия. Молодых поспешно обвенчали в маленькой деревушке Ганьер близ Бесежа. Случилось это все в том же 1854 году. Но оставаться в краю, где пересуды не думали утихать и где все показывали на них пальцем, молодые не могли. Решили, самым правильным будет податься в Ним, в 15 лье к югу отсюда, и обосноваться там. В конце концов, большой город, где их никто не знает, и легко затеряться. Прощения четы Фурнье не следует ждать ни сейчас, ни в будущем. Отношения с ними разорваны навеки. Таковы были суровые нравы в крестьянской среде. Однако вопрос, на какие средства кормить Анжелину, оставался открытым. Город Ним был выбран нашим героем еще и вот по какой причине. Он рассчитывал встретить там много своих односельчан, ранее бежавших сюда от нищеты и сумевших устроиться. Как, например, родной брат Эрнест, сделавшийся торговцем рыбой. Наверняка не без его помощи Анри Адриен поселился в старой части города на улице Бадаржан, неподалеку от самого крупного в Ниме рынка, где надеялся преуспеть в роли торговца. Но вскоре его постигло разочарование. Выходец из крестьянской среды, он не умел продавать горожанам разные там галстуки, шарфы, береты и рабочую одежду. Все это беспорядочно грудилось у него на прилавке. Он был далек от тонкостей и навыков, которых требовала профессия. Лучше ж он сделается торговцем в разнос, возя свой товар по всему краю от ярмарки к ярмарке. Туда, по крайней мере, съезжаются крестьяне, с которыми он сумеет найти общий язык. И что же? Очень быстро оказалось, что выбор сделан верный, и это ремесло сможет его прокормить. К тому же оно как нельзя лучше соответствовало его бродяжнической натуре, ему по сердцу странствовать, спасаясь от монотонности бытия. И вот его можно встретить на всех ярмарках департамента. В Сен-Жан-Дюгар, в Андузе, Римулене, в Юзее, не говоря уже о Пон-Сен-Эспри или Эк-Морте. Его тряскую тележку узнают на всех дорогах Гара. То она пересекает пустошь, прокладывая колею, то взбирается по петляющим тропам на холмы Игюя. В любую пору катит тележка, то под знойным полуденным солнцем макушки лета, то среди пушистых снегов долгих севенских зим. Шатаясь по городам и весям, Анри Адриен умудрился обзавестись многоголосой оравой детей, общим числом 19, если быть точным. Тогда, в 19 столетии, столь многочисленные семьи не были такими, как сейчас, исключением. Взять хотя бы Адольфа Тьера, который сам был 19-м ребенком у своего отца. Первенец Анри Адриена, появившийся на свет в 1856 году, был никто иной, как Альберт, будущий отец Габриэль. Его мать Анжелина, которой едва исполнилось 19, одна отправилась в Нимский родильный приют. Муж задержался на ярмарке, опасаясь, что прогорит, и не приехал поддержать свою супругу. Также не пришел поддержать роженицу никто из остальных членов семьи. Такие нравы царили в этой среде, и правило «каждый сам за себя» никого не шокировало. Среди многочисленных братишек и сестренок, почти все из которых появлялись на свет волю случая от ярмарки к ярмарке, Альберт оказывал некоторое предпочтение родившейся в 1863 году крошке Луизе, будущей тетушке Габриэль. Оба ребенка вместе вносили свой вклад в прокорм семьи. Родители сдавали их на прокат крестьянам на время сенокоса и сбора винограда. Очень часто им также приходилось переносить на голове до рынка тяжелые тюки, предназначенного для продажи белья и одежды. Вполне естественно, будущий отец Габриэль унаследовал от отца профессию, позволявшую избежать нищеты. Отслужив положенный срок в армии, Альберт еще несколько лет жил бок о бок с родителями, осваивая ремесло торговца в разнос. Словоохотливый Альберт всегда привлекал публику неистощимым красноречием, и потому дела у него неизменно шли на лад. И вот в один прекрасный день он решил расправить собственные крылья и посвятить себя бродячей жизни, как и его родители. Обладая более дерзким, чем у отца, темпераментом, Альберт отваживался выезжать с товаром и в соседние департаменты. Он торговал, помимо всего прочего, также и галантереей, сладостями, пряниками и даже вином. Предлагая покупателю в качестве приложения, скажем, к розовому платью стаканчик гарского вина с колечком колбасы и краюхой у хлеба, он нередко вдохновлял его на приобретение нескольких бутылок, а то и бочонка. Однажды, в ноябре 1881 года, когда устраивается Сен-Мартенская ярмарка, Альберт слез со своей двуколки и установил лотки на площади маленького городка Курпьер, что на севере департамента Пуи-де-Дом, невдалеке от Тьера, Авернского центра по изготовлению ножей. Курпьер, который в описываемую эпоху насчитывал едва 2000 жителей, возвышался над долиной чудесной и богатой рыбы реки Доу, куда по воскресеньям со всей округи радиусом в 5-6 лье съезжались любители поудить форель. В центре городка высилась возведенная еще в каролингскую эпоху церковь святого Мартина, вокруг которой теснились многочисленные средневековые домишки, образуя узкие извилистые улочки. Население городка составляли крестьяне, ремесленники, гончары, портные, сапожники, мастера по изготовлению деревянных собоев и разные прочие, а также коммерсанты. Свидетельством их высокой активности служили несколько рынков, расположенных в центре города. Помимо традиционных торговых рядов, здесь имелись также рынок каштанов, рынок пряжи, гончарный рынок и даже рынок деревянных сабо. Видя, что жизнь здесь бьет полным ключом, Альберт поддался искушению спокойно переждать здесь мертвый сезон. Остановился он у некоего Морена Диволя, потомственного плотника и сироты с малых лет. Этот молодой человек пользовался столь серьезной репутацией, что ему было доверено попечительство над младшей сестрой Жанной, 19 лет. Она обучалась ремеслу швеи и жила у своего дядюшки, местного виноградаря по имени Агюстен Шардон, который 13 лет назад, по смерти матери девочки, взял ее к себе. Нетрудно догадаться, что сердцееду Альберту, любившему быстрые приключения без продолжений, не стоило ни малейшего труда совратить юную сестру своего хозяина. Неопытная в науке жизни девушка, которой не случалось бывать даже в Клермон-Ферране, не говоря уже о Тьере или Риоме, была так обольщена ласковыми речами, что частенько оказывалась у двери соседнего амбара и одним прыжком ныряла в мягкий, душистый сеновал, где балдахином служила густая паутина. Кстати сказать, это была не единственная женщина, соблазненная нашим ловеласом в Курпьере. Но она оказалась единственной, имевшей несчастье забеременеть. Дни текли за днями. Жанна лила потоки слез и задавала себе вопросы. Что ждет ее? Как отреагирует брат, когда узнает? Но и для Альберта ситуация выглядела достаточно сложной. Конечно, это был далеко не первый случай подобных подвигов бродячего торговца во время поездок по ярмаркам. Но будем смотреть на вещи просто. На этот случай нашему герою был ведом только один выход, столь же эффективный, сколь и не джентльменский. Бежать, бежать без оглядки. И в будущем исключить курьер из своих маршрутов. Вот и все. Однажды, июльским утром 1832 года, ничего не подозревавший Морен постучал в дверь к своему постояльцу и обнаружил, что комната пуста. Кровать была застелена, а комната тщательно убрана. Морен стал теряться в догадках, что же послужило причиной такого необъяснимого бегства. Прошло еще несколько недель, и дядюшка Агюстен Шардон заметил, как у его племянницы округлился стан. Какой скандал! Рыдая, бедняжка созналась во всем, но дядюшка был неумолим. «Сама согрешила, сама и отвечай». Безжалостно изгнанная из дядюшкиного дома, несчастная Жанна нашла пристанище у брата. Семья Диволь была крайне возмущена поведением Альберта. «Это ему, негодяю, с рук не сойдет. Его найдут во что бы то ни стало». На поиски беглеца устремился весь клан Диволь. На помощь пришел мэр городка Виктор Шамерла, как если бы была задета честь не только семьи, но и всего Курпьера. Но отыскать Альберта оказалось не так-то просто. Всякий знает, бродячий торговец нынче здесь, а завтра там. После нескольких месяцев расспросов удалось вычислить место пребывания родителей Альберта, Анри Адриена и его жены Анжелины, временно проживавших в Клермоне, в полусотни километров от Курпьера. Напуганные угрозами, которые во множестве обрушили на них члены семьи Диволь, они выдали адрес, по которому скрывался их отпрыск. Абен, департамент Ардеш. Жанна не колебалась ни мгновения, хотя беременность была уже на последнем сроке, она одна, без спутников, отважно пустилась в путь до Абена. Там она узнала, что Альберт поселился в местной гостинице на правах пансионера и живет припеваючи, сладко ест, сладко пьет и охотно принимает деловых партнеров из разных мест. Представьте же себе смятение Альберта, когда он увидел на пороге гостиницы отнюдь не тонкий силуэт той, которую он соблазнил несколько месяцев назад. Для него это уже была история минувших дней, но реальность предстала перед ним во всей своей суровости. Как принял вошедшую ярмарочный торговец? Об этом мы никогда не узнаем. Известно только, что вечером следующего дня Жанна разрешилась от бремени в скромной комнате все той же гостиницы, где ей непрерывно приносили тазы с горячей водой и меняли белье. Теперь уже Альберту потруднее будет смыться, избежав скандала. Имевшиеся-таки у него понятия приличия да крохи совестливости довершили дело. Молодой папаша согласился признать свою плоть и кровь, крошку Джулию, которая только что появилась на свет. Джулия будет старшей сестрой Габриэль. Но связать себя с Жанной брачными узами — это совсем другая история. В глазах Альберта это значило повязать себя по рукам и ногам на всю жизнь, ведь развода тогда еще не существовало. При одной мысли неисправимого 26-летнего бродягу прошибал холодный пот. Тем не менее Мэрия, чтобы спасти честь мундира, записала крохотную Джулию, рожденную от родителей, состоящих в законном браке. Абенский трактирщик, не способный отказать в просьбе даже такому клиенту, как вертопрах Альберт, скрепил своей подписью эту ложь во спасение. Теперь молодой чете требовалось выбрать для себя место жительства. Альберт не такой человек, чтобы подчиниться мнению подруги или хотя бы прислушаться к нему. Он все будет решать сам. Остаться в Ардеше? Об этом не может быть и речи. Край беден, клиенты редкие и не внушают доверия. В любом случае нужно искать счастье где-нибудь в другом месте. Но где? В Курпьере? Под бдительным оком клана Диволь? Нет, боже упаси! Равным образом следует избегать Аверни, где жили его родители. Такая близость заставит его почувствовать себя скованным. Начнут еще читать мораль? Нет, лучше держаться от них подальше. Он выбрал Самюр. Жанна последовала за ним. А что еще она могла сделать, кстати, сказать? Но почему выбор Альберта пал на Самюр? Возможно, ему пришло на ум, что богатый урожай винограда, которыми славится эта местность, позволит ему целиком посвятить себя высокодоходной торговле престижными марками вин. Ведь случалось же ему, торгуя трикотажем, продать бочонок другой сивенского кислого винишка. Этот прожект еще долго будет будоражить его мысли. В январе 1883 года Альберт, Жанна и Джулия прибыли в Самюр. Стоит ли удивляться, что не прошло и 3 месяца после рождения первой дочери бродячего торговца, а его подруга снова понесла под сердцем ребенка? Самюр произвел на Альберта и Жанну благоприятное впечатление. Над городом, раскинувшимся по берегам величественно широкой в той местности Луары, вознесся массивный замок, возведенный на вершине нависшего над рекой утеса. Уже много веков он смотрел с высоты на людскую суету. А жизнь в городе в описываемый период била ключом, хотя население не превышало 16 000. Такое оживление было обязано главным образом наличию в городе, появившейся еще в эпоху реставрации, знаменитой школы кавалерии. Любо-дорого было смотреть на учащихся их наставников, на строгую элегантность униформ, кепи, венгерки с брандебурами, скроенные по фигуре, изящно облегающие, украшенные золочеными пуговицами, стеки с серебряными ручками. Воспитанники щеголяли с бахвальством денди. Апофеоз наступал в августе. На площади Шардоне устраивались конные состязания, привлекавшие толпы людей. Здесь, в городе, где царила лошадь, собиралась обосноваться семья Шанель. Как обычно, Альберт избрал местом проживания старинный квартал в непосредственной близости от того места, где он намеревался начать свою коммерцию. В данном случае это был старинный, 16 века дом с узким фасадом по адресу улица Сен-Жан, 29. На этой улице было множество лавок, и находилась она по соседству с 2 рынками — на площади Беланш, обращенной к мосту Пон-Кассар, и на площади Сен-Пьер. Но, понятное дело, он часто покидает Самюр, разъезжая по ярмаркам в таких местах, как Анжу или Турен. Однако, несмотря на все усилия, дела у него шли явно не блестяще. Он снимал лишь убогую комнатенку в мансарде. Здесь, в этой пропахшей сыростью берлоге, в тесноте и большой обиде приутилась еще покуда маленькая семья. В этих условиях Альберт дает понять Жанне, что пора ей самой заняться делом и зарабатывать себе на жизнь. Но где работать? На рынках? Беременность уже не позволяла ей этого. Что ж, будет заниматься, чем Бог пошлет. Будет гладильщицей, судомойкой в отеле «Бельведер» или даже горничной в одном из тех домов, которые, как заметил Гитри, всегда на замке, ибо их хозяйки не отличаются особой приветливостью. И так до самого срока родин бегала по городу бедняжка Жанна, предлагая свои услуги по хозяйству. То обходя дом за домом в кварталах близ набережной, где над Луарой выгнулись в дугу мосты, то взбираясь по крутизне ведущих к замку мощенных грубым камнем переулков, неизменно таская на руках старшего ребенка, которого не с кем было оставить. Тогда, в 1883 году, уклад жизни в старых кварталах Самюра, по которым в поисках куска хлеба ходила изнуренная, осунувшаяся Жанна, мало чем отличался от эпохи Бальзака, который поселил в этих же кварталах меланхоличную Жени Гранде.